Мы вернулись к Хабблу. Я снова набрал полную грудь воздуха. Подошел к пожарной лестнице. Начал подниматься, бесшумно наступая на каждую ступеньку. Лестница была сварена из стальных прутьев. Одно неуклюжее движение, и она зазвонит, как колокол. Финли поднимался следом за мной, держась правой рукой за поручень, сжимая в левый револьвер. Последним был Хаббл, от страха даже не дышавший. Мы медленно ползли вверх. Нам потребовалось несколько минут, чтобы преодолеть 40 футов. Мы двигались очень осторожно. Наконец оказались на маленькой площадке наверху. Я прижал ухо к двери. Тишина. Никаких звуков. Хаббл достал связку ключей. Стиснул в руке, чтобы они не звенели. Выбрал нужный. Медленно вставил его в замок. Мы затаили дыхание. Хаббл повернул ключ. Щелкнул язычок. Дверь приоткрылась. Мы затаили дыхание. Тишина. Ничего. Хаббл медленно, очень осторожно потянул дверь. Финли принял ее у него, открывая дальше, передал дверь мне. Я распахнул ее до конца, прижал к стене и припер бутылкой с бензином. Из кабинета хлынул поток света, упавший на лестницу и отбросивший яркую полоску на ограду и землю. Изнутри ангар был освещен дуговыми лампами. Свет проникал в кабинет через большие окна. Я смог разглядеть все, что было внутри. От того, что я увидел, у меня остановилось сердце. Я никогда не верил в везение. У меня не было на то причин. Никогда не полагался на везение. Но сейчас мне крупно повезло. 36 лет невезения смылись одним прекрасным зрелищем. Боги сидели у меня на плече, радостными криками призывая идти вперед. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, я одержал победу. Потому что на полу кабинета спали дети. Дети Хаббла, Бен и Люси. Лежа на пустых мешках. Спали крепко, разметавшись во сне, как могут спать только невинные дети. Они были грязные, на них была одежда, в которой они ходили в понедельник в школу. Они напоминали маленьких беспризорных с выцветшей фотографией старого Нью-Йорка, крепко спящих на полу. 4 часа утра. Мой счастливый час. Больше всего меня беспокоили дети. Именно они делали операцию неосуществимой. Я мысленно прокручивал это 1000 раз, перебирал 1000 вариантов, пытаясь найти хоть что-нибудь удовлетворительное. Но я так ничего и не нашел. Конец всегда получался плохим. В штабном колледже это называлось неудовлетворительным результатом. Раз за разом у меня выходило, что дети валяются распростертые на полу, изрешеченные выстрелами из ружья. Дети и ружья несовместимы. Я всегда представлял себе всех 4 заложников и 2 ружья в одном месте. Я мысленно видел объятых ужасом детей, кричащую Чарли, грохочущие Итаки. Все рядом, в одном месте. Я так и не нашел никакого выхода. Если бы я мог отдать что-нибудь, все равно что, за то, чтобы дети мирно спали где-то отдельно, я отдал бы, не задумываясь. Моя мечта сбылась. Это случилось. Восторг ревел у меня в ушах торжествующими трибунами переполненного стадиона. Я повернулся к Хабблу и Финли, обхватил их за головы, привлекая к себе. Заговорил неслышным шепотом. «Хаббл, бери девочку. Финли, бери мальчишку. Сожмите им рты ладонью, чтобы не было ни звука. Отнесите их к дереву. Хаббл, потом ты отведешь их в машину. Оставайся с ними и жди. Финли, ты возвращаешься сюда. Итак, за дело. Действуйте быстро и бесшумно». Достав Desert Eagle, я снял его с предохранителя. Прижал запястье к дверной раме, держа под прицелом дверь в кабинет. Финли и Хаббл пробрались внутрь, делая все как нужно. Низко пригибаясь, двигаясь неслышно. Они зажали ладонями маленькие рты, подхватили детей на руки, осторожно вернулись назад. Выпрямились и проскочили мимо дула моего огромного пистолета. Дети проснулись и начали вырываться. Уставились на меня широко открытыми глазами. Хаббл и Финли вынесли их на площадку, бесшумно спустились вниз. Я отступил от двери. Нашел точку, откуда мог прикрывать их. Они медленно спустились по пожарной лестнице вниз, подошли к отверстию в ограждении, выбрались наружу. Шагнули в яркое пятно света, выплеснувшееся на землю в 40 футах подо мной, и скрылись в темноте. Я расслабился. Опустил пистолет, прислушался. Услышал только слабый шелест, доносящийся из огромного металлического ангара. Я прокрался в кабинет, прополз к окну, медленно поднял голову и посмотрел вниз. Увидел зрелище, которое никогда не забуду. Под крышей ангара горело не меньше 100 дуговых ламп. Внутри было светло, как солнечным днем. Помещение было просторное, 100 футов в длину, 80 футов в ширину, высотой 60 футов. Оно было завалено $1-долларовыми купюрами. Огромный бархан бумажных денег занимал весь ангар.